Включение рабочего в техническую систему в качестве наделенного сознанием придатка, выхолащивание его труда. Так и в науке. Утилизация, технизация и обезличивание исследовательской деятельности. Живой процесс научной деятельности угасает в своих зафиксированных и опредмеченных результатах, в то время как оживший фетиш техники получает далеко не призрачную власть над человеком науки и человеком труда. В обществе, как известно, не существует резкой границы между исторически отжившим и нарождающимся. В то время как первый чувствует себя полным силы и энергии, уже стучится в дверь истории его преемник. Как сказано в Библии, «Смотри, ноги тех, кто тебя вынесет, уже стоят за дверьми». В рамках отживающей научной системы зарождается, усиливается, формируется принципиально новая система, то, что можно назвать наукой будущего. Переходный период от одной системы к другой, который мы ныне переживаем, характеризуется, как всякий переходный период, обостренной противоречивостью развития, сложным переплетением противоположных черт, направлений, тенденций. Новое и старое не стоят у барьеров, как дуэлянты. Они так крепко и тесно схватились, что не сразу поймешь, объятие ли это, борьба или просто сложность роста единого организма. Картина пестра, расплывчата, истинное значение ее еще вырисовывается на поверхности. Однако лейтмотив технической ориентации науки, который отчетливо звучал на протяжении трех столетий, стал перебиваться сначала робкими, тихими, едва слышными звуками совсем иной мелодии. Эта мелодия с каждым годом крепла, набирала тональность и высоту звучания. В ее лейтмотиве торжествующе зазвучала новая тема, тема человека, но не человека, механически отторгнутого и противопоставленного мертвой природе. Это тема человека в гармонии с природой. Тема человека как высшего порождения и выражения природы, как квинтэссенция ее. И не звучат ли в этой мелодии знакомые нотки, вновь возвращающие нас к античному строю мысли? Вопрос заслуживает того, чтобы его проанализировать, ибо, прояснив хоть немного черты грядущей науки, мы полнее сможем оценить и ее первые младенческие шаги. Науку будущего провидел уже Гёте, когда писал, что мы ничего не знаем о мире вне его отношения к человеку. Гёте, собрание сочинений, том 10, Москва, 1937 год, страница 726. Что человек знает себя лишь постольку, поскольку он знает мир, который он постигает только в самом себе, и себя только в нем. Гёте, «Избранные философские произведения», Москва, 1964 год, страница 276. К такой по существу науке вслед за античными мыслителями устремилась в спекулятивном порыве высокогорная мысль немецкой классической философии. В то время, когда разрыв природоведения и человековедения дошел, казалось, до предела возможного, когда технизация науки шла по своей восходящей линии, когда еще только рождались первые позитивистские теории как философское оправдание технической ориентации науки, два молодых человека в противоположных концах Европы буквально одновременно, не только в один и тот же 1844 год, но и в те же летние месяцы того же года, лихорадочно исписывали страницы, на которых сквозь ростки блистательных прозрений брезжили контуры новой науки. Этими людьми были 32-летний Герцен и 26-летний Маркс. Философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии.